мне будет маяком сиять в морских пустынях твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза. Затем оккупация Франции, возвращение Луи и осознание того, что они не у себя дома. Американские друзья, с которыми они познакомились во время предвоенной поездки на новый континент, предлагают им эмигрировать в Штаты, как большинство интеллектуалов того времени, книги которых безжалостно сжигались на площадях. Но для Арагона вопрос стоит иначе. Эльза пережила в своей жизни слишком много миграций. Ее ответ был однозначным. «Ни ты, ни я. Мы не хотим более покидать Францию». Это было настоящее признание Эльзы в любви к стране, которая не всегда была справедлива к ней. В эти годы Эльза много пишет. Новеллы, вошедшие в сборник «Тысячи жалоб», роман «Белая лошадь», статьи, новеллы, вошедшие в сборник «За порчу сукна штраф 200 франков». О чем они? О жизни простых французов в оккупированной Франции, депортированных евреях, разбитых войной женских судьбах, обо всем том, что ее окружало. Следующая новелла Эльзы «Миф баронессы Мелани» была высоко оценена Альбером Камю, классиком французской литературы XX века. «Ваше произведение берет за душу, оно доставило мне удовольствие. Это оригинальная и блестящая критика, критика творца». Новелла была опубликована в 1943 году в журнале «Поэзия-43» и проиллюстрирована великим Матиссом. Не это ли настоящее признание таланта Эльзы в высокоинтеллектуальных кругах Франции, куда она вошла сама, без воздействия знаменитого мужа? Чуть позже появляется роман о настоящем сопротивлении «Авиньонские любовники». Его антифашистская направленность была видна с первого взгляда, и Эльза подписала себе приговор. Один из представителей командования гестапо во Франции, Хайнц Редке, отправляет в гестапо Марселя следующий приказ. Арестовать немедленно еврейку Эльзу Каган по мужу Триале, любовницу некоего Арагона, также еврея. Это было начало расцвета литературной карьеры Эльзы Триале. Несмотря на военные годы, она и дальше создает глубоко психологические произведения, а в 1945 году становится лауреатом самой престижной литературной премии Франции — Гонкуровской, впервые за 40 лет присужденной женщине. Кажется, в эти годы ее начало покидать ощущение, что она иностранка, впервые за 25 лет жизни во Франции. Это гнетущее чувство, казалось, въелось в нее. Оно не исчезло с публикации первого романа по-французски и после того, как она официально стала мадам Арагон. И лишь участие в сопротивлении и присужденная ей Гонкуровская премия помогли ей окончательно избавиться от этого труднообъяснимого ощущения. Наконец-то Франция ее признала. Интеллектуалы и простые французы, для которых она стала символом сопротивления. Женщина, которую воспел величайший поэт середины XX века. А в ответ — ее слова, облетевшие мир. Женщина — это будущее мужчины. После войны возобновились их поездки в Советский Союз и страны, попавшие в зону советского влияния — Нюрнберг и разрушенная Германия. Как она не похожа на ту Германию, куда она приезжала 25 лет назад? Польша и разоренная Варшава, которую она помнила по детским воспоминаниям, а желчная пресса тотчас же реагирует. Ее обвиняли в жажде славы и холодном расчете по отношению к талантливому Арагону. Ее ненавидели за влияние на писателя и критиковали за приверженность коммунистическим идеям. Пожалуй, ни одна женщина не была так осуждаема и так плохо принимаема французской критикой в эту эпоху. В ту кампанию, длившуюся десятилетиями, включилась и пресса русской эмиграции во Франции. И самое удивительное, что под конец и советская печать не отставала, обвиняя Эльзу в том, что она препятствует развитию коммунистического сознания своего мужа. В ответ появляется новый роман Эльзы Триале «Меня никто не любит». Детский комплекс, казалось бы, забытый, дал о себе знать. В юности ее не любили те, кого она любила сама. Сейчас ее не любят там, где она более всего хотела бы быть любимой и признанной. У себя на родине, в России».